говорить, капитаны, а волны качают вверх, вниз, дремлют портовые краны. Может быть, штиль утром будет, и снова, как зеркало, станет Балтийское море. Что ж ты грустишь, нет нам работы, но это еще не беда. Видишь, по-прежнему чайки кружат над кормою, значит, и нам возвращаться пора. А я выхожу на берег, волны бьют о парапет, на лунной дорожке шириною в терек, пусто лишь волны качают кильватерный след. А я выхожу на берег, а я выхожу на берег.